Вася!» Стоило девушке открыть дверь, как уши буквально оглушило воплем, и в нее тут же полетело что-то невообразимое с голосом младшей сестры. Ярослава бросилась на перерез и таки успела поймать цветочка в руки почти у пола. У детей нечистиков, живущих между колдовством и чудесами, с пониманием реальности поначалу не особо складывалось. Когда папа может тебя подкинуть вверх на несколько метров, а мама поймать телекинезом, не очень-то верится в силу тяжести. Поэтому ни о каком совместном обучении с людьми речи не шло лет до 10, да и потом решали индивидуально по каждому ребенку. Детсадов для мелких нечистиков было немного, вот и приходилось малышей таскать через несколько районов, причем на окраину города, ближе к природе, подальше от глаз. «Цветочек!» Сестра тут же обхватила Ярославу за шею, звонко чмокнула в щеку и выпалила. «Мне столько нужно тебе рассказать!» Яся вздохнула. Мелкая обладала удивительной, хотя не волшебной способностью говорить, не умолкая. Не то чтобы она делала это всегда, но они не виделись уже неделю, накопилось. «Это хорошо», — девушка поставила ее на пол и не без усилий отодрала от себя. «Гони рюкзак». «Я все собрала». «И Славика?» «Славик!» Цветочек изобразила ужас и унеслась к себе в комнату за любимой игрушкой, оранжево-синим львенком. Ярослава добралась до ее рюкзака, брошенного в зале прямо на пол, и начала перепроверять. Разумеется, забыли не только Славика. «Там сырники!» — раздалось из детской. «Я поела. Где влажные салфетки?» «Не знаю». «Да ежики древесные, где мама их держит?» «А вот, Цветочек, а носки чистые в шкафчике есть?» «Не знаю. Взять?» «Возьми, на всякий случай». «Ищу». «Давай быстрее». Ярослава вытащила смартфон и посмотрела на время. «А посмотри в ванне. Там есть мои любимые с енотами?» — крикнула Цветочек. «Бери любые». Но девушка все же дошла до полотенцесушителя и нашла салатовые носочки с полосатыми мордами. «Цветочек, они еще влажные. Бери другие». «Жалко!» — заныли из комнаты. «Ну ладно, там бабушка посылку прислала с вареньем». На этом моменте девушка начала что-то подозревать. «О, посмотрю!» — крикнула она, а сама на цыпочках прокралась к детской. Сестрица лежала на ковре, обнимала плюшевого львенка и играла в планшет. «Значит, Славик — это диверсия!» Цветочек подскочила и возмущенно уставилась на нахалку, разрушившую гениальный план. Яся сдвинула брови. «Ну и что значит этот спектакль?» Мелкая выпятила нижнюю губку и живот. Старшая сестра вздохнула и еще раз посмотрела на смартфон. Время неумолимо бежало вперед. «Ну и на кой тебе, чтобы я опоздала?» «Обещай, что сделаешь!» «На твоем месте я бы просила, чтобы маме не рассказали». «И маме не рассказывай». «Я прямо сейчас ей позвоню». Личико девочки сморщилось от обиды, а глаза мгновенно увлажнились. Ярослава вздохнула и присела на корточки. «Иди сюда», — протянула она руки. Сестренка тут же оказалась рядом. «Ну что ты так хочешь, что придумала весь этот детектив?» Девочка немного помолчала, покраснела, но потом все же шепнула на ухо. «Ступа!» Яся подумала, что должна была сама догадаться. «Мама нас убьет». «А мы ей не скажем?» «Цветочек», — девушка заглянула в глаза сестре. «Тебе совсем не нужно придумывать всякие хитромудрые схемы. Можно просто сказать». «И ты сделаешь?» «Мы обсудим». «С мамой лучше вот так». Она махнула рукой, обводя комнату. Ярослава и рада была бы не согласиться, но младшая преувеличивала не так уж и сильно. «Но мне можно просто сказать». Девочка испытующе на нее посмотрела, помялась немного и спросила. «Так полетим?» Засмеявшись, Яся встала, потерла колени и заявила. «Тогда давай нормально собирайся и полетели». С визгом Цветочек начала носиться по комнате. Через полторы минуты все было собрано.